За щитком не оказалось ничего, кроме пыли. Я нырнул в бардачок, громко бормоча про память, с которой что-то стало, точно как в песне Фрадкина на стихи Рождественского. Тем временем отпущенный КамАЗ отчалил, миновал кольцо и, выбросив на прощание немедленно прибитое дождем облако недогоревшей соляры, покатил на запад, в сторону родной Калифорнии, как по аналогии с автомобильными номерами серии КХ, киевляне порой называют всю Киевскую область. Шутку, естественно. Второй милиционер составил компанию прапору. Приветливо кивнул доктору. «Здравия желаю, Артур Палыч!» «Здравствуйте, Вася!» — вежливо отозвался Асян. «Нарушают, Сергей Николаевич!» — почти весело осведомился сержант. Прапорщик, не приняв его шутливого тона, продолжал глыбой нависать надо мной. «Так что с правами, водитель?» «Черт их знает, куда-то запропастились!» — сокрушенно признался я. «Запропастились, значит? А с путевкой у вас как?» «Да ладно вам, Сергей Николаевич!» — вступился развощекий сержант. Он продолжал улыбаться. Как ни странно, от этого его лицо не казалось добрее. «Что значит, ладно, Василий?» «Да свои ж мужики, Николаевич!» «Вот это новость!» — мелькнуло у меня. Дело принимало совершенно неожиданный оборот. «Может, и твои?» «Да не мои!» — парировал прапорщик, медленно огибая микроавтобус в направлении широкой двери транспортного отсека. Положил руку на клыкастую никелированную ручку, потянул на себя. «Дверь отомкните!» — приказал он Афяну. «Нет, это переходит всякие границы!» — взорвался Артур Павлович. «Я, кажется, сказал, мы везем больную в клинику, а вы нас задерживаете!» «Дверь!» — упрямо повторил прапорщик. «И сопроводительные документы давайте сюда!» «Да по какому праву?» — взвился Афян. «Я сейчас же свяжусь с вашим руководством!» «Нет, правда, Серега, ты чё завелся?» — примирительно начал розовощекий сержант. Вместо того, чтобы прислушаться к коллеге, прапорщик потянул дверь на себя, она со скрежетом подалась. Он заглянул внутрь, склонился над Ольгой, и ее лицо казалось восковым. «Молодая», — произнес прапорщик одними губами, — «скорее для себя, чем для нас». «Да пускай себе едут с Богом!» — подал голос розовощекий сержант. «Когда им понадобится адвокат, будут знать, кому обратиться», — фыркнул прапорщик. В следующее мгновение Ольга подняла веки, уставилась на нависшую фигуру в кителе и погонах полубезумными глазами и заголосила. Издала такой душераздирающий вопль, что прапорщик, отшатнувшись, врезался затылком в потолок и начал оседать, схватившись за ушибленное место. Продолжая вопить, Ольга ринулась к выходу. Сержант, машинально выбросив вперед руку, поймал край простыни и сдернул ее, как драпировку со статуи. Секунду или две мы вчетвером, как зачарованные, наблюдали за ее удаляющимися розовыми ягодицами. Первым опомнился прапорщик. «Эй, женщина, стойте!» — крикнул он, а затем повернул ошеломленное лицо к доктору. «Током ударила, говоришь? Василий, а ну за ней! Живо!» Мы все высыпали на дорогу. Я в попыхах выронил пистолет, и он со скрежетом полетел по асфальту. Заметив оружие, прапорщик рванул из кобуры свое так быстро, словно ожидал чего-то подобного. Передернул затвор. «А ну ты, племянник Глафиры Ивановны, или как тебя там? Руки на капот, живо!» Судя по высокому тембру голоса, он был готов застрелить меня, не колеблясь. Дергаться не имело смысла. Я бы немедленно схлопотал пулю. «Доктор, вас тоже касается!» — добавил прапорщик, хлопая меня по карманам. «А теперь руки за спину! Бегом!» Афен попытался качать права. Прапорщик и слушать не стал. Пока мы с доком стояли в позе физкультурников, собравшихся отработать наклоны, и скрюченных за этим занятием жесточайшим приступом остеохондроза, толстый сержант гонялся за Ольгой. Если бы в ее действиях присутствовал хоть какой-то смысл, она бы, я думаю, легко ускользнула от этого неловкого деревенского увольня. Но, похоже, Ольга действовала как лунатик. В конце концов, милиционер настиг ее и подставил ножку. Оля растянулась в грязи. Сержант повалился сверху, затем, сгробастав ее в охапку, потащил обратно к микроавтобусу. В Калиновку возвращались процессии из двух машин. Прапорщик за рулем кареты скорой помощи, куда они посадили и Ольгу, предварительно связав, чтобы не сбежала, и нас с Артуром Павловичем. Сержант Вася ехал в патрульной машине. Распределяя нас, милиционеры крепко разругались. Афиан, как только на моих запястьях защелкнулись стальные браслеты, назвал меня террористом и головорезом, захватившим его и заложницу, одну из пациенток больницы, в доказательство продемонстрировав им свое избитое лицо. Как ни странно, только теперь милиционеры заметили синяки, украшавшие его физиономию. Надо сказать, они произвели на обоих сильное впечатление. Сержант Вася, воспылав праведным гневом, в порыве чувств приложил меня в область почек прикладом автомата и добавил, пока я корчился на асфальте, что это, мол, только для начала. Прапорщик, хмурясь, сковал в наручники поскуливавшего доктора, заявив, что, мол, и тот под подозрением. Сержант Вася попытался вступиться за Афяна, упомянув безупречную репутацию Артура Павловича, заслуги перед Калиновкой и все такое прочее. Прапор и бровью не повел. А я сказал, до выяснения обстоятельств оба под подозрением. Да конюш ясно, Николаич, что этот узколобый доктора с пациенткой захватил. Не унимался сержант Василий. Тебе, может, и ясно, а мне нет, отрезал прапор. Разберемся, не боись. А что, если они, к примеру, заодно орудовали? Николаич, вы ж про доктора и без меня знаете. Какой он уважаемый в городе человек, не сдавался сержант. Неудобно как-то получается. Тебе, может, и неудобно, а я на службе, фыркнул прапор. Сержант Вася заискивающе покосился на Артура Павловича. Я не сомневался, он растерян, не знает, как быть, и дорого бы дал, чтобы переговорить с доком с глазу на глаз. Прапорщик, похоже, тоже это сообразил. За погоны опасаешься, Васек, в лоб осведомился он у подчиненного. А когда тот замешкался с ответом, произнес короткую и малоубедительную речь про бандитские времена, которые канули без возврата после оранжевой революции 2004 года. Ну, или вот-вот канут, если только все честные люди в погонах напрягутся и вспомнят о долге. Я полагал, он слегка употеет бороться с амнезией на этот счет, но встревать не стал, чтобы снова не схлопотать по почкам. Сержант, смирившись, предложил доставить потерпевшую в больницу. Прапор ответил, что пока она побудет при нем, так, мол, надежнее, вслед за чем затолкал всех нас в микроавтобус, а сержанту велел ехать следом. Ольга к тому времени снова превратилась в статую, никак не реагировала на милиционера, когда он напяливал на нее свой китель, а затем укутывал в простыню, теперь здорово перепачканную глиной. Километров за 5 до Калиновки я осмелился позвать ее по имени, охваченный панической мыслью, что станется, если она превратится в овощ, застрянет наглухо в своем реальном мире и не сможет вернуться в наш. Оля, Оленька, слышишь меня? Ольга и ухом не повела из своей прострации. Зато прапор среагировал незамедлительно. «Заткни-ка плевалку, приятель!» — рявкнул он, пока зубы не выплюнул. «Я верил, он так и сделает. Выбьет мне их, ведь в его глазах я был одним из тех негодяев, для которых нет разницы, чем торговать — пончиками, оружием или женщинами. И, тем не менее, решил рискнуть. Товарищ прапорщик, заглохни, кому сказал? Вы приняли меня не за того!» Это его достало. Отвернувшись от дороги, он одарил меня полным ненависти взглядом. «Я тебя, бык ты тупой, принял за того, кем ты есть. А будешь мне скотина баки забивать, заеду прямо сейчас в лесопосадку. Пожалеешь, что мама на свет пустила». Я понял, волоп мне ничего не добиться, а еще, что передо мной тот самый честный мент, в существовании которых я сильно сомневался, полагая, они вымерли поголовно как класс, будто динозавры, от всемирного похолодания 65 миллионов лет назад. Он, похоже, не имел отношения к банде оборотней, орудовавших Калиновки. Это обстоятельство внушало определенный оптимизм, хоть и не делало саму банду менее опасной. «Ты меня хорошо понял?» — чеканя каждое слово, спросил прапорщик. Энергично закивав, я решил поменять тематику. «Я хочу сделать признание». «Какое признание?» Теперь он немного растерялся. «Чистосердечное, про его бизнес!» Я мотнул головой в направлении доктора Афяна. «И про дружков его, капитана Репу и Леню Огнемета. У меня и его признание записано на мобильный телефон». «А где телефон?» Прапорщик снова отвлекся от дороги. «На грудном кармане!» Сообщил я. На самом деле, мне ужасно не хотелось расставаться с золотистым Nokia, ранее принадлежавшим водителю скорой. Сделанная запись могла впоследствии здорово облегчить задачу Юрию Максимовичу, ведь именно на его заступничество я надеялся, планируя, чем черт не шутит, восстановить законность в Калиновке. С другой стороны, прапорщик, перед тем, как надеть на меня браслеты, производил опыт на скорую руку и поэтому проморгал и мобильный, и пачку денег, которые до меня принадлежали Ханину. В участке меня ждал куда более тщательный досмотр, телефон, скорее всего, так и так забрали бы, а я предпочел отдать его прапорщику. «Ну, если ты врешь, — предупредил он, — заберите его себе». «Только никому о нем не говорите, из своих коллег, они не все ваши». Остаток пути мы проделали молча.